Таким образом, даже близость к императору не избавила Дмитрия Алексеевича от секретного надзора, видимого по указанию шефа жандармов, графа Петра Шувалова. В отличие от петербургского общества, армейское офицерство поняло и по достоинству оценило действия своего министра, его меры по облегчению их материального положения, созданию благоприятных житейских условий и повышению интеллектуального уровня. Впоследствии, при посещении гарнизонов, много раз приходилось Милютину выслушивать благодарственные речи на офицерских обедах и летать под потолок на крепких руках. Ведь в те годы большинство офицеров не имело достаточной военной подготовки. Характерно высказывание одного артиллерийского генерала, принимавшего в те годы молодых офицеров по окончании ими училища: «Прошу вас, господа, выкинуть из головы премудрости, которым вас учили. Помните, что голова вам дана для того, чтобы носить каску, а не для того, чтобы рассуждать». По плану Милютина, с 1864 года, помимо военных гимназий и военных училищ, создаются также юнкерские училища. Без их окончания или без сдачи там экзаменов никто не мог быть произведен в офицеры русской армии. С 1867 года стали создаваться учебные команды с двухгодичным сроком обучения для подготовки унтер-офицеров. Улучшилась постановка обучения в Академии Генерального штаба, артиллерийской, инженерной, была создана военно-юридическая академия. Стоит отметить, что сам Милютин постоянно уделял большое внимание всем учебным заведениям своего министерства, регулярно их посещал, знал состояние дел там. Он не считал зазорным дома по вечерам самому просматривать сочинения учащихся военных гимназий или присутствовать на их музыкальных вечерах. Были изданы новые военные уставы, наставления, учебные пособия. Ставилась задача учить солдат лишь тому, что необходимо на войне. Важной частью реформы было перевооружение армии. С 1856 года начало вводиться на вооружение войска нарезное оружие. В 1868 году на вооружение была принята четырехлинейная винтовка с откидным затвором берданка. В 1877 году на вооружение армии были приняты стальные орудия со скрепленным стволом на жестком лафете. Это потребовало полной технической реконструкции оружейных, патронных и химических заводов. Благодаря строительству новых артиллерийских заводов Россия стала крупным по мировым меркам производителем оружия, винтовок и стальных орудий. Симпатии Александра Николаевича к прусской монархии выражались даже в мелочах. В 1874 году император провел перемены в обмундировании армии, смену цветов на погонах и воротниках. По совету герцога Георга Мекленбург-Стрелецкого также задумал заменить в пехоте русские штыки на прусские тесаки. Объяснял он это свое давнишнее желание тем, что так у пруссаков. Великий князь Николай Николаевич, Милютин и другие генералы на специальном совещании решительно возражали, к ним присоединился и наследник. Государь с великим князем Владимиром Александровичем остались в меньшинстве, и государь повелел оставить в армии штыки, а тесаки все-таки ввести в гвардии. И все-таки Россия менялась. На одних летних маневрах в черноземных губерниях по нераспорядительности квартирьеров не был подготовлен дом для отдыха императора. Как на грех день выдался серый, дождливый, с пронизывающим ветром. После скачки по полям все немного разогрелись, но перспектива провести вечер и ночь в палатке не радовала. Между тем кто-то обмолвился, что всего в версте стоит помещичий дом, поехали туда. К удивлению и негодованию обнаружили, что миленький двухэтажный дом с мезонином и небольшой верандой закрыт. Обитателей не было, кроме глухого старика-сторожа, ничего не знавшего. Выходило, что хозяева специально оставили дом, не желая принимать императора, о присутствии которого на маневрах было широко известно. «Открыть двери!» — распорядился Александр Николаевич, слезая с лошади. «Ваше Величество!» мягко возразили ему: «Вы не имеете права, это частная собственность». «Что?» — повысил голос царь. «Я не имею права». «Нет,